Какова цена обезвоживания? Пить кофе и пропускать приемы пищи – такие привычки не помогут поддержать оптимальную работоспособность вашего тела. Добавьте к этому поблажку в виде вечернего бокала вина, и вы окажетесь на пути к тому, чтобы лишить собственный организм питательных веществ, необходимых для подавления стрессовых реакций и восстановления после ущерба, а также вызовите обезвоживание. Я пила много жидкости, но кофе и вино – мочегонные средства, которые заставляют нас чаще мочиться. Бедный мой мочевой пузырь. Наконец, плюс ко всем этим наносящим вред здоровью факторам, я вчера вечером съела карри, чтобы сделать что-то приятное для себя. А это еще больше нагрузки на почки, пытающиеся справиться со всей поедаемой мною солью и прекрасными специями. Однако, при чем тут моя головная боль? Что ж, в действительности это может быть головная боль от обезвоживания, которая возникает, когда мы подвергаем организм стрессу, вроде испытанного мною на этой неделе, и часто она сочетается с головной болью напряжения или ошибочно принимается за нее. Как отмечалось ранее, мозг содержит большой запас жидкости, которая в случае необходимости поступает к нему из почек. Поскольку я потеряла много жидкости из-за нарушенного режима питания и питья, объем моего мозга сокращался, мозговые оболочки растягивались, расположенные в них болевые рецепторы активировались. Кроме того, кровь была более концентрированной, питательные вещества переносились в мозг меньшим количеством крови. Однако моя вазодилататорная система пыталась исправить ситуацию, что, конечно, приводило к еще большей боли в кровеносных сосудах. Из-за этого у меня появились спутанность сознания, нетвердая походка и раздражительность. Участился пульс, так как по причине снижения объема крови сердцу приходилось биться быстрее, чтобы кровь по моему организму циркулировала в прежнем количестве. Неудивительно, что моя симпатическая нервная система интерпретировала все это как угрозу. Это замкнутый круг реакции на стресс, и трудно понять, кто настроен более враждебно – тело или разум. Ответ таков – мы не можем думать о мозге, как об органе, отдельном от тела. Не в тот момент, когда размышляем о причинах головной боли, не в тот момент, когда определяем, как с ними бороться. Не хотите ли сыра к этому нытью? Игра слов в английском языке «wine» – «вино» и «wine» – «ныть» – «нытье» звучат одинаково. Часто в состоянии эмоционального стресса мы делаем неправильный выбор, особенно если дело касается еды. Плохо питаемся, что ведет к набору веса, когда это совпадает с высвобождением кортизола в результате реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Пьем больше алкоголя, поскольку думаем, что это поможет нам расслабиться. Здесь мы не ошибаемся. Алкоголь относится к успокаивающим средствам и к успокаивающим снотворным. Однако есть и другие факты, которые мы должны учитывать, когда употребляем его таким образом. Пара бокалов активирует тормозные нейроны в вашем мозге, имитируя нейромедиатор, называемый гамма-аминомасляной кислотой, ГМК. И это позволяет вам расслабиться, что может привести к эйфории, отстраненности или даже к проявлению агрессии, в зависимости от обстановки. Если выпить больше пары бокалов, то рецепторы глутамата, одного из основных возбуждающих нейромедиаторов в вашем мозге, блокируются, из-за чего вы чувствуете гораздо меньше беспокойства и даже испытываете седативный эффект, потому что мозг менее активен, чем обычно. Усиление торможения через ГМК и снижение возбуждения за счет блокировки передачи глутамата влияют на то, как мы себя чувствуем после принятия алкоголя. Под воздействием спиртного мы часто становимся расторможенными, и это связано с тем, что лобная кора, часть мозга, которая отвечает за принятие решений, избирательно отключается, в то время как работа подкорковых структур продолжается. Это означает, что все еще активна часть мозга, отвечающая за более примитивные инстинкты, такие как желание. Эти области также контролируют систему вознаграждения, которая стимулирует выработку серотонина, гормона счастья, и эндорфинов, наших естественных обезболивающих веществ. Наши действия приятны, и в мире все в порядке. Тем не менее, лобная доля, следящая за тем, чтобы мы могли отличать правильное от неправильного, отключена. И мы можем сильно сбиться с пути, можем ничего не вспомнить о произошедшем. Этим объясняется, почему мы, когда пьем, склонны принимать неверные решения. Например, есть прямо из палатки с шаурмой, припаркованной у бара, или пойти домой с кем-то, кого обычно не рассматриваем в качестве партнера. Такова нейробиология пивных очков. Завершить напряженный день за бокалом вина – одно из прекрасных преимуществ взрослого человека, но совсем скоро один бокал вина уже не поможет нам чувствовать себя так же хорошо, как раньше. Наша восприимчивость меняется, у нас формируется больше мест связывания эндорфинов, поэтому требуется еще один бокал для достижения прежнего комфорта. Итак, теперь нам нужно справиться не только с большим обезвоживанием, но и с химическим конфликтом в нашем мозге. Как только мы прекращаем пить и контролировать уровни нейромедиаторов извне, наш мозг в мгновение ока понимает, что сейчас он недостаточно возбужден. Как следствие, он снижает уровень ГМК, ингибитора, и повышает уровень глутамата, возбудителя. В результате возникает неестественное состояние, которое мы интерпретируем как тревогу, и оно может длиться пару дней. Дэвид Натт из Имперского колледжа Лондона ввел термин «похмельная тревога». Тот бокал вина, который, как вы полагали, поможет вам расслабиться, на самом деле, возможно, лишь усугубил ситуацию. Вдобавок ко всему, алкоголь – мочегонное средство, которое ослабляет механизмы, подавляющие выброс мочи в течение ночи. Через 4 часа после того, как вы погрузились в блаженный восстанавливающий сон, вы просыпаетесь, желая помочиться. Однако теперь вы чувствуете себя плохо и еще больше беспокоитесь о том, что вам нужно сделать на следующий день, потому что в этот момент проявляется дисбаланс ГМК, глутамат. Короче, вы не только не спите, вам еще нужно встать и сходить в туалет, и вы переживаете стресс. Симпатическая нервная система пытается помочь, и теперь все пропало. Признаюсь, я не очень хорошо спала на этой неделе. Я просыпаюсь рано, когда у меня много дел. Но на этой неделе просыпалась раньше обычного, и мне не удавалось снова заснуть. Оксид азота, должно быть, пытался прийти на помощь моей иммунной системе и дать мне немного отдохнуть. Но, конечно же, он портил и мои кровеносные сосуды. Моя иммунная система будет выделять воспалительные агенты, а я устала и не могу определить приоритеты. И мне требуется больше времени на выполнение задач, чем обычно. Добавьте к этому все прочие вещи, которые я сделала неправильно на этой неделе. В итоге, в пятницу у меня сильно болит голова. Подобное плевку в лицо, так называемая головная боль напряжения выходного дня, которую на самом деле следует переименовать в головную боль свободного времени, чтобы охватить все графики работы, возникает, когда ваше тело и ваш мозг возвращаются к исходным настройкам и восстанавливают свои функции. Часть этого процесса подразумевает неизбежную воспалительную реакцию и расширение сосудов в цереброваскулярной системе, ведущие к жестокой головной боли, которую вы испытываете в свободное время. Снятие стресса. Некоторые физические причины головной боли и напряжения легко устраняются. Новый стул, улучшающий осанку, и правильный рецепт очков способны изменить вашу жизнь. Однако с такими состояниями, как артрит шейного отдела позвоночника, бороться труднее, потому что ваша иммунная система направила свое внимание на соединительную ткань в суставах между позвоночными костями, разрушая хрящевую подушку и вызывая воспаление и боль. Психологические причины, вызывающие каскад физических событий, которые мозг интерпретирует как стресс, определить труднее. Мы недостаточно часто связываем свое физическое благополучие с предполагаемым уровнем стресса и наоборот. По признанию людей, страдающих от головной боли и напряжения, с которыми я беседую, они понимали, что перенапряглись только когда у них появлялась ослепляющая головная боль. Установление этой зависимости для них всегда поучительно. Вы о чем-то тревожились или у вас было много дел. Вы справились со всем, но плохо ели, плохо спали, не пили воду и не тренировались должным образом. Ваш мозг интерпретирует эти сигналы как угрозу, усиливая стрессовую реакцию. Как вы думаете, где в этом процессе можно было бы избежать головной боли? Большинство людей, с которыми я разговариваю по ходу работы, отвечают: «Надо помнить о правильном питании», или «надо пить больше воды», или «надо делать зарядку». По сути, они тем самым оптимизируют свою способность справляться со стрессом, который кажется им неизбежным. В какой-то степени это верно. Наша работа требует от нас все большего и большего за меньшее и меньшее время. Не всем из нас нравится работа, а это значит, что мы не можем противодействовать стрессу небольшими дозами дофамина и серотонина в течение дня. У многих из нас помимо работы есть еще родительские обязанности или заботы по уходу за другими людьми, что заставляет нас чувствовать, будто мы разрываемся на части, будто мы отвергнуты или виноваты. За это надо благодарить окситоцин. Прекрасный гормон, который способствует сближению не только между влюбленными, но и между родителями и детьми, он вместе с тем может вызывать чувство беспокойства, когда вы находитесь вдали от своей половинки или от потомства. Со временем мы учимся справляться с этим. Даже наименее циничные из нас, думаю, согласятся, что в новых отношениях такое чувство испытывается недолго. Но когда дело касается наших детей, оно гораздо прочнее. Расслабься, детка. За годы, что я вела учебный курс по теме головной боли, других видов боли и наркотиков, я регулярно спрашивала своих студентов, почему они просто не расслаблялись относительно обстоятельств, вызывавших у них стресс. Я была осторожна в выражениях, давно поняла, что неразумно говорить кому-либо, чтобы он успокоился. Хотя научных данных о последствиях такой стратегии не существует, мой собственный опыт показал, что подобный совет приводит к двигательной реакции, которая чем-то напоминает хук справа. Никто не принимает решение тревожиться, поэтому бессмысленно, когда это случается, просить человека расслабиться. Однако, как насчет попыток ослабить реакцию «бей или беги», либо реакцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на стрессовые ситуации, когда не требуется больших физических усилий? Как это сделать? Это и является ключом к профилактике головной боли. Хитрость здесь в том, чтобы восстановить контроль сознания над бессознательными процессами. Это так же сложно, как звучит, и требует осознанности и практики. Однако овладейте этим, и наградой станет лучшее из обоих состояний. Вы будете способны к активной когнитивной деятельности, когда вам это действительно нужно, а адреналин и кортизол будут выбрасываться в кровь, чтобы дать вам заряд бодрости. Более того, такой контроль будет означать, что не каждая неприятная мелочь вызовет в организме сильную стрессовую реакцию, впоследствии приводящую к головной боли. Вы действительно сможете выбирать, о чем беспокоиться, и определять, о чем нельзя не беспокоиться. Клинические психологи называют это резилиентностью, способностью справиться с кризисом или быстро вернуться до кризисному состоянию. Я бы сделала полшага назад и спросила, является ли то, что вы переживаете, кризисом. Существуют причины, которые не могут не вызвать у нас стрессовую реакцию. Например, болезнь любимого человека, тяжелая утрата, беспокойство о местонахождении ребенка, запаздывающего из школы, изменение климата. Нам нужна собственная физиологическая реакция, чтобы справиться с этими кризисами. Но некоторые случаи, о которых я слышала, не имеют большого значения в сравнении с вышеперечисленными, и воздействие их часто зависит от жизненного этапа, на котором находятся люди. Конечно, мой опыт работы в сфере образования ясно показал мне, что эмоциональное развитие так же важно, как и интеллектуальное, если они вообще не взаимосвязаны. Поэтому я разработала план, состоящий из 5 пунктов. Основы резилиентности. Первое. Не переживайте по мелочам. Второе. Если вы не контролируете ситуацию, не беспокойтесь о ней. Беспокойство ее не изменит. Третье. Просто подумайте о следующем шаге, а не о бесчисленных последствиях, которые могут быть следствием всех последствий. Четвертое. Расставьте приоритеты, начиная с семьи. И пятое. Удивлюсь ли я, из-за чего была вся эта суета, когда вспомню об этом через неделю? Посмотрите на ситуацию издалека. Соблюдение этих правил поможет вам оценить степень стрессовой реакции, которую вам следует выдержать. И практикуясь, вы постепенно станете производить такую оценку почти на автомате, сохраняя спокойствие, что даст вам немного больше свободы, чем раньше, когда вы с головой окунались в ситуацию. Инструкция из 5 пунктов пригодна для большинства случаев. Даже понимание того, что вы беспокоитесь о чем-то, находящемся вне вашего контроля, например, о здоровье близких, порой поможет вам соразмерить собственную реакцию на стресс, прибегнув к рекомендованным мною действиям. Медикаментозный путь. Этот подход предполагает использование существующих медицинских средств. Бета-адреноблокаторы снижают активность симпатической нервной системы и не дают организму реагировать на стресс, что заставляет вас чувствовать себя спокойнее. Лекарства от тревожности, которые меняют уровень нейромедиаторов в мозге, также широко используются при лечении. Прием средств, которые увеличивают количество ГМК или уменьшают активность глутамата в вашем мозге, приведет к тому, что вы почувствуете себя спокойнее, но чтобы получить такой же эффект по мере адаптации, вам нужно будет принимать их в большем количестве. Эти лекарства, скорее всего, помогут вам понять, как бороться с эмоциональными причинами вашего стресса, но не заставят их исчезнуть. Длительный же эффект достигается за счет изменений, которые вы вносите в свое поведение, чтобы естественным образом поддерживать химический баланс в мозге. Йохан Хари красноречиво говорит об этом в своей книге «Потерянные связи». Все, от переживания прошлой травмы до формирования устойчивой модели поведения и социального взаимодействия, можно использовать как способ восстановить баланс в работе вашего мозга в долгосрочной перспективе. Самое важное – умение справляться с эмоциональными причинами стресса и реагировать на них, Мы должны делать это, меняя поведение. Лекарственные препараты способны помочь нам быть более восприимчивыми к такому обучению и вывести нас из эмоциональной ямы. Но сами по себе они не станут долгосрочным решением. Медитируйте. Не менее увлекательный для нейробиолога подход, хотя и не лежащий в рамках чисто медицинской практики, – медитация. Техники, ориентированные на дыхание, призваны замедлить ваш метаболизм. Напоминание. Если симпатическая нервная система в действии, мы будем дышать быстрее, чем обычно. Сознательное замедление дыхания снижает восприятие мозгом угрозы и уменьшает воспалительную реакцию, особенно в головном мозге, где расширение сосудов вызывает боль. Медитация может изменить баланс ваших нейромедиаторов, но со временем повлияет и на то, как устроен ваш мозг. Я уже упоминала ранее, что лобная доля, та часть мозговой коры, что помогает вам принимать решения и рационализировать происходящее. В ней также находится структура, которая определяет, каким образом относится к вам все происходящее. Являясь частью эмоциональной или лимбической системы, островок, располагающийся глубоко внутри нашего мозга, имеет большое значение для развития наших эмоциональных реакций, самосознания и регулирования состояния организма. Миндалина, о которой мы уже упоминали, также играет важную роль в формировании нашей первой реакции на различные ситуации. Обычно медиальная, средняя, лобная доля активно взаимодействует с островком и с миндалиной, потому что для нас важно понимать, как стимулы, будь они внутренние, например, частота сердечных сокращений, или внешние, например, приближающийся медведь, либо срок сдачи проекта, будут влиять на нас. Сара Лазер из Гарвардской медицинской школы провела сканирование мозга тех людей, кто долго занимался медитацией, и обнаружила, что медитация усиливает контроль латеральной, боковой лобной доли над медиальной. Латеральная лобная доля предоставляет нам объяснение происходящих событий. Со временем медитация позволяет более объективно оценивать то, что происходит у вас внутри и снаружи. Точно так же, как ваша лобная доля помогает вам попридержать язык, когда эмоции побуждают произнести пару крепких выражений, боковая лобная доля в этом случае смягчает ваши эмоции, не давая симпатической или гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системам обострять реакцию на происходящее. Более того, если укрепить связь между разными вовлеченными структурами, мы более деятельно проявляем сочувствие к другим и лучше устанавливаем социальные связи. Сара также отметила у тех, кто регулярно медитирует, меньшую активность миндалины, область, которая активируется в ответ на угрозу. Научные исследования медитации ведутся уже около 20 лет, и ученые приближаются к рассмотрению отличий между разными медитативными техниками, такими как йога и методами, основанными на мантрах, а также к оценке длительности эффекта. Одно можно сказать наверняка, у 50-летних медитирующих людей такой же объем серого вещества, как и у 25-летних, и это свидетельствует, что медитация оказывает нейропротекторный эффект. Когда мы узнаем механизм ее действия, то поймем, почему это происходит. Тренировка тела. Другие техники сосредоточены на том, чтобы прервать стрессовую реакцию с помощью физического действия, которое вы связали с чем-то, что мгновенно делает вас счастливым, вселяя чувство спокойствия вместо тревожности. Психологи называют это выработкой классического условного рефлекса, что наиболее ярко было продемонстрировано Иваном Петровичем Павловым и его собаками. Каждый раз, когда Павлов кормил своих собак, он звонил в колокольчик. По завершении периода обучения, каждый раз, когда он звонил в колокольчик, у собак выделялась слюна, поскольку они ожидали еды. Ранее нейтральный раздражитель, звон колокольчика, стал условным раздражителем слюноотделения. Вам слюноотделение в ответ на звонок не слишком подошло бы, окажись вы в стрессовой ситуации, поэтому создайте свою собственную ассоциацию. Обучая себя связывать чувство счастья с физическим действием, например, прикосновением к носу или подтягиванием мочки уха, вы можете вызвать эти ощущения, чтобы в дальнейшем уменьшать стресс. Каждый раз, когда вы чувствуете себя счастливым, подергайте мочку уха. Через несколько недель, если вы почувствуете беспокойство или стресс, повторите это действие. Теперь у вас должен запуститься процесс высвобождения тех нейромедиаторов, которые выделяются, когда вы чувствуете себя счастливым, а дофамин и серотонин дают вам возможность более спокойно справляться с происходящим. Во все тяжкие. Что делать, когда вы испытываете головную боль, напряжение? Однако, если вы испытываете головную боль, напряжение, то должны каким-то образом разорвать порочный круг, который неизбежно возникает. Есть разные способы сделать это. Например, расслабление тела с помощью массажа, воздействие теплом или приемы растяжки, которые останавливают сокращение мышц, уменьшат болевые сигналы от мускулатуры и, как следствие, затормозят расширение сосудов в голове. 13 чашек кофе. Часто встречаются головные боли, связанные с исключением из рациона кофе, особенно у тех, кто потребляет этот напиток в больших количествах. У меня была студентка, которая однажды на занятии заметила, что если она не выпьет кофе в течение получаса после утреннего подъема, у нее заболит голова. Я спросила, сколько кофе она пьет в течение дня. Оказалось, целых 13 чашек. Головная боль у нее была вызвана тем, что кровеносные сосуды все время сужались. Когда внешний фактор устранялся, сосуды опять расширялись, посылая предупреждающие болевые сигналы. Это было невыносимо, поэтому девушка пила так много кофе. Такие абстинентные проявления – элемент зависимости, и студентка призналась в своей зависимости от кофе. Большинство из нас, конечно, вместо этого тянется за обезболивающими препаратами – ибупрофен, парацетамол и аспирин. Основные лекарственные средства от головной боли напряжения, доступные без рецепта. Все они уменьшают воспаление. Причем ибупрофен оказывает самое сильное действие. Однако, как мы уже выяснили, у астматиков он может вызывать раздражение желудка и одышку. Аспирин порой оказывает негативное воздействие на слизистую оболочку желудка. Лучше всего желудочно-кишечным трактом переносится прием парацетамола. Чаще всего такие вещества выпускают в таблетках, содержащих кофеин, которые действуют как сосудосуживающее средство и, кроме того, способствуют продвижению лекарства по желудочно-кишечному тракту. Тем не менее, достаточно принять обычные таблетки, запивая их водой с последующим употреблением кофе. Просто не забудьте после этого выпить побольше воды, чтобы предотвратить обезвоживание, которое вызовет кофе. Парацетамол избавляет от боли и сочувствия. Известен интересный факт, связанный с приемом парацетамола и касающийся также других безрецептурных обезболивающих. Доминик Мишовский и его команда из Университета Огайо обнаружили, что люди, принимающие парацетамол, менее чутки к чужой боли. Это не пустяк. Эмпатией во многом определяется то, как мы себя ведем и как поступаем по отношению к другим. Поэтому способность парацетамола Манипулировать таким качеством можно рассматривать как побочный социальный эффект, в отличие от побочных физиологических эффектов, которые обычно наблюдаются при клинических испытаниях. По мнению Доминика, снижение восприятия боли из-за действия парацетамола связано со снижением признания боли у других людей. И в мозге для обоих этих процессов должен быть общий механизм, который служит основой проявления сочувствия. Мы уже знаем, что существует сенсорный компонент боли, распознавание, на что она похожа, вовлекающий в работу сенсорные области теменной доли, а также лобные доли, о которых мы уже вели речь, и лимбическую систему. Однако существует и другой путь, гораздо более связанный с подкорковыми структурами, при котором работает область, известная как неопределенная зона, зона инцерта. Это очень важный компонент нашего восприятия собственной боли. То, что мною может ощущаться как легкая щекотка, вами может переживаться как сущее мучение. Активность этой области зависит от многих факторов, таких как уровень циркулирующих эндорфинов, естественных обезболивающих, а также от вашего опыта, воспитания, образования, социального положения, питания и отношений с людьми. В другой раз Доминик обнаружил, что участники исследования, только что принявшие парацетамол, менее чувствительны к удовольствию, которое они обычно испытывают, слушая истории со счастливым концом, так называемое позитивное сочувствие. Поэтому, возможно, у ощущения счастья тот же механизм, что и у способности определять эмоциональное состояние других людей. Для подтверждения этих результатов необходимо сделать еще многое, и мы должны помнить, что в исследовании Мишовски парацетамол принимали люди, которые изначально не чувствовали боли. Поэтому влияние препарата могло быть другим, если бы они ее испытывали. Парацетамол был синтезирован американским химиком Хармоном Нортропом Морсом в 1878 году и впервые использован по клиническому назначению немцем Йозефом фон Мерингом в 1893 году. Тем не менее, до сих пор это средство остается загадкой. Мы не знаем до конца, каким образом оно приносит эффект. Известно, что его противовоспалительное действие проявляется на уровне повреждения. Блокируется высвобождение простагландина, который начинает заживлять поврежденные ткани, вызывая воспалительный эффект. Остановив этот процесс, вы успешно прервете генерирование болевых сигналов. Однако, безусловно, у некоторых людей парацетамол оказывает влияние и на центральную нервную систему, активируя передачу серотонина от мозга к телу, известную как нисходящий путь. А серотонин блокирует восходящие болевые сигналы в спинном мозге, идущие от тела к мозгу. Мы знаем об этом, поскольку если заблокировать рецепторы серотонина, парацетамол уже не будет таким эффективным болеутоляющим средством. Это полезно понимать, особенно потому, что противорвотные препараты, которые после операции часто назначают наряду с парацетамолом, содержат множество блокаторов рецепторов серотонина. Но в таком случае один из механизмов действия парацетамола не будет функционировать. Кто бы мог подумать? Еще одна иллюстрация к объяснению, почему понимать принципы действия лекарственных средств столь важно. Парацетамол также повышает активность ваших естественных эндорфинов, заставляя их дольше оставаться в синаптических щелях, промежутках между нейронами. Здесь многое зависит от уровня эндорфинов в организме, и, похоже, этим объясняется чувство расслабленности и даже эйфории, о чем сообщают некоторые люди, принимающие парацетамол, и что явно выходит за пределы его болеутоляющего действия. Еще один механизм действия парацетамола, о котором стоит упомянуть, такой. Препарат, возможно, блокирует и работу нашего старого друга – оксида азота. Лекарственные средства, которые останавливают его образование – ингибиторы синтазы оксида азота. В течение 20 лет предлагались учеными для лечения головных болей напряжения. Однако разработка такого препарата шла медленно, и это, без сомнения, происходило из-за опасений неоднозначного влияния, которое оксид азота оказывает на наш организм, и многочисленных побочных эффектов, выявленных при его блокировке с помощью лекарств. Конечно, выяснилось, что парацетамол, возможно, уже сам по себе блокирует работу оксида азота. Иммерсионная терапия. Если ничего не помогает, успокойтесь и посмотрите какое-нибудь кино. Фильмы – это лекарство. Шутки в сторону. Забыв о боли и отвлекая внимание не только от ноющей головы, но и от того, что в первую очередь вызвало это ощущение, вы не заметите, как почувствуете себя лучше. Посмотрите что-нибудь смешное. Смех – обеспечит быстрый выброс серотонина, который сделает вас счастливее и заблокирует болевые сигналы. Полезно также пить воду, следить за своей позой, только если вас не обнимают. Никогда не отказывайтесь от безопасного окситоцина, вот мой девиз, и носите очки. Ах да, и съешьте пару кусочков шоколада. Это тоже повышает уровень серотонина. Все это помогает, и это то, чем я сейчас занимаюсь.